Глава восьмая. Семай ехал верхом по широкой тропе, которая зигзагом поднималась в гору. Рудоспуск выходил прямиком из шахты, от середины склона снижался к самому подножию. Как только трава свернула к рудоспуску, Семай наметанным глазом оценил мощные балки и сваи, благодаря которым скат оставался ровным даже в тех местах, где склон был обрывистым. Потом Семай посмотрел на юг, где башни Мати напоминали поднимающиеся к полуденному солнцу заросли тростника. У него разболелась голова. «Мы очень рады, Семай-тя, что вы решили к нам наведаться», — не в первый раз поблагодарил поэта старший мастер. «Ведь мы думали, в честь возвращения будущего Хая горожане на несколько дней отложат все свои дела». Семай воздержался от позы принятия благодарности. Многократные повторы свидетельствовали о том, что признательность горного мастера, пусть не фальшивая, но уж точно не вполне искренняя. Поэт лишь кивнул и направил лошадь в следующий поворот тропы. Всего их было шестеро. Семай с размягченным камнем, старший мастер, распорядитель с чертежами и договорами в кожаной наплечной сумке и двое слуг, которые везли воду и еду. Обычно в такие поездки собиралась компания в два раза больше. Семай прикинул, сколько горняков сейчас находится в выработках, и почти сразу понял, ему без разницы, сколько их там. И снова принялся оценивать рудоспуск и заодно свою головную боль. До рудника Радаани не ближний путь, так что из города они выступили еще до рассвета. Все было оговорено за несколько недель, а дела и деньги дают разгон, сравнимый с разгоном лавины, которую глупо пытаться остановить или хотя бы замедлить. Лавина может накрыть какой-нибудь город, но она направлена вниз и только вниз. А вот для того, чтобы поднять в гору такое тяжелое, изнуренное существо, каким себя ощущал Семай, требовалась иная сила. Пока поэт предавался этим размышлениям, что-то в его сознании, словно третья невидимая рука, изменило направление мыслей и заставило скомандовать «хватит». Распорядители горный мастер растерялись, а Семай не сразу понял, почему. «Это я не вам», — он указал на Андата, — «а ему». Прикидывает тяжком, где лучше устроить обвал. «Просто упражняюсь», — с неискренней обидой в голосе пробасил размягченный камень. «А делать ничего и не собирался». Мастер посмотрел вверх на склон, и по его лицу Семай понял, поток фальшивых благодарностей остановлен. Поэт, заметив испуг мастера, испытал нечто вроде злорадства, а потом увидел, как тонкие губы Андата едва заметно растянулись. Никто из живущих в этом мире, кроме Семая, не догадался бы, что это улыбка. Первую ночь празднеств Идаан провела с Семаем. Она плакала и смеялась, находила у него утешение и одаривала ласками. А еще они много разговаривали и так и заснули на полуслове. Ночная свеча едва прогорела на четверть, когда в дверь тихо постучал слуга. Пора было отправляться на рудник. Идаан лежала на кровати, закутавшись в простыню, и смотрела на Семая так, будто боялась, что он отошлет ее из своих покоев. А когда он облачился в свежие одежды, ее глаза уже закрылись, и дыхание стало ровным. Он какое-то время постоял у кровати, глядя на ее умиротворенное лицо. Без макияжа она выглядела моложе. Чуть приоткрытые губы, которые совсем недавно до боли впивались в его рот, казались удивительно мягкими, а кожа сияла, словно мед в лучах солнца. Искушение было велико. Но он вместо того, чтобы послать слугу за зелеными яблоками, выдержанным сыром и миндалем в сахаре, надел и зашнуровал сапоги и отправился выполнять свой долг. Лошадь еле плелась, перед лицом жужжали мухи. Тропа свернула, и перед Семаем снова открылся вид на Мати. Празднование в городе должно было продолжаться до свадьбы Идааны Адры Волнеги. Между двумя радостными событиями, окончанием процесса престола наследия и заключением союза двух благородных семейств, должна состояться церемония прощания со старым Хаем. И, несмотря на все усилия Маати Кво, скорее всего, в этот же отрезок времени будет казнен Ота Мати. При таком количестве ритуалов и церемоний, намеченных до зимы, поэт с андатом могли забыть о сколько-нибудь серьезных делах. Лай шахтерских собак вернул Симая к реальности, и он понял, что последние несколько поворотов тропы проехал то ли в забытьи, то ли в полудреме. Поэт надавил пальцами на глаза и встряхнулся. Пора избавиться от сопровождавших монотонную дорогу видений и сосредоточиться на реальной работе. Хорошо, что размягченный камень нынче покладистый. Если бы пришлось подчинять упрямого андата, неприятный день превратился бы в ужасный. У входа в шахту их приветствовали несколько рядовых горняков и младших мастеров. Симай спешился и нетвердым шагом добрел до стола, который специально поставили здесь для совещания. После долгой езды верхом у него болели ноги и спина, и голова. Когда на столе разложили чертежи и записи, Симай не сразу смог сосредоточиться. Его мысли возвращались к Идаан, а в сознании бушевал и рвался на волю андат. «Мы хотели бы соединить эти два штрека», — сказал распорядитель, водя пальцами по схеме рудника. Симай успел повидать сотни подобных чертежей и в этот день почти так же легко, как и раньше, считывал все метки и сразу переводил их в своем сознании в четкие образы, узкие выработки в горной породе. «Жило, как видно, крупнее вот на этом и этом участках», — продолжил распорядитель. «Нас беспокоит...» «Меня беспокоит, — вмешался мастер, — то, что на нас, пока мы соединяем эти штреки, может обрушиться половина горы». Сеть тоннелей в горе можно было сравнить с пчелиными сотами. Не самые сложные из тех, с какими приходилось работать Симаю, но и простой ее уж точно не назвать. Шахты вокруг Мати были богаты рудой, а систему ее добычи во многом разработал сам поэт со своим андатом. В западных землях и в Гальте тоже имелись обильные запасы руды, но тамошние правители не горели желанием платить Хаю Мати за услуги по ее добыче. Горный мастер поделился соображениями насчет того, где можно без особого риска прокладывать длинные забои, а где нет. Распорядитель, в свою очередь, предложил варианты проходки в тех местах, где залежи руды были богаче, чем в других, пусть и менее опасных. Решение было за Симаем. В час обеда слуги подали говядину в медовом соусе, копченые колбаски с черным перцем, пирог из песочного теста с ягодами урожая прошлого года и соленые лепешки. Симай ел, пил, рассматривал чертежи, а сам постоянно вспоминал губы Идаан, ее бедра, и как она прижималась к нему всем телом, и как плакала, но отказывалась объяснить причину своих слез. А он терялся в догадках и готов был многим пожертвовать, лишь бы понять, что заставляет ее так страдать. Симай подозревал, что дело не только в том, что Идаан трудно примириться со скорой кончиной отца. Подумывал также поговорить об этом с Маати, который не только старше, но и опытнее в том, что касается женщин. Все эти мысли отвлекали от насущных задач, и Симай только спустя полладони четко увидел направления, которые дадут хорошую добычу и не подвергнут штреки угрозе обвала. Размягченный камень, как обычно, держался в стороне, то есть не возражал, но и не соглашался. Распорядитель принял позу одобрения и благодарности и стал складывать разложенные на столе бумаги. Горный мастер втянул воздух сквозь зубы и вытянул шею, к как будто надеялся внести какие-то поправки, пока чертежи не исчезли в сумке распорядителя, но в итоге тоже принял позу одобрения. Затем зажгли фонари, и все обратились к широкому, похожему на черную зияющую рану отверстию штольни в склоне горы. В шахте было прохладно и темно, как ночью. В воздухе висела каменная пыль. Как Симай предполагал, горняков в эту смену работало немного. Их разносившиеся по штрекам приглушенные песни и лай собак только усиливали ощущение, будто все происходит глубокой ночью. Шли молча. Говорить было особо не о чем. И Симай по привычке следовал схеме, которую держал в уме. Но после второго неожиданного для него перекрестка сдался и решил просто следовать за распорядителем. В горных выработках, как бы глубоко они ни уходили, в отличие от шахт на равнине, всегда было сухо. Когда дошли до выбранного Симаем места, еще раз на всякий случай сверились со схемой. Тоннель здесь был узок, а гора над головой казалась больше небесного свода. «Только не слишком размягчайте», — попросил горный мастер. «Боги, да здесь же ничто сверху не давит», — возразил ему распорядитель. «Наслушался страшилок, и ведешь себя как щенок, который ни разу в шахте не был». Симай их не слушал. Он смотрел на каменный свод, как будто мог видеть сквозь горную породу. Нужен штрек такой ширины, чтобы по нему могли пройти два человека с расставленными в обе стороны руками. И штрек этот должен направляться от места, где они стоят, сначала чуть вперед, потом под небольшим углом влево, а потом наверх. Поэт представил этот тоннель. Расстояние до поворота примерно как расстояние от розовой беседки до библиотеки. Далее короткий отрезок, почти равный расстоянию от библиотеки до покоев Маати. Симай сосредоточился и направил бурю в своем сознании по выбранному маршруту, неторопливо и очень аккуратно расшатывая камни. Андат сопротивлялся. Но не в своем телесном воплощении. Это воплощение хмуро смотрело на каменную стену штрека, а как нечто, существующее в разуме поэта. Он изворачивался и толкался, но не так настырно, как мог бы. Симай достиг намеченного поворота и, сместив внимание, начал продвигаться наверх. Буря в сознании поэта скакнула вперед. Она не желала оставаться в отведенном для нее русле и ширилась, как река в половодье. Скрипя зубами, Симай загонял ее обратно, пока каменный свод над головой не ослаб и не начал трескаться. Андат снова поднатужился, стремясь уронить гору на людей. У Симая по виску потекла струйка пота. Распорядитель и горный мастер продолжали разговор в стороне. Но на них нельзя было отвлекаться. Будь они чуть умнее, умолкли бы, чтобы ему не мешать. Поэт остановился, собрал бурю в одной точке и сконцентрировался на всех идеях и грамматиках, которые изначально привязали к нему Андата и которые удерживали это существо в плену у многих поколений поэтов. Уняв и снова подчинив своей воле размягченного камня, Симай провел его по оставшемуся отрезку пути, а потом медленно и осторожно вернул свое сознание и сознание Андата в ту точку, где они стояли. «Симай-тя!» — не в первый раз обратился к нему распорядитель. А горный мастер смотрел на каменные стены так, будто ждал, что они с ним заговорят. «Я закончил», — сказал Симай. «И со мной все в порядке, просто голова малость болит». Размягченный камень безмятежно улыбнулся. Ни Андат, ни поэт ни почем не сказали бы этим двоим, как близка была смерть, считанные мгновения назад. Симай не хотел, чтобы люди об этом узнали, а размягченному камню и в голову никогда бы не пришло откровенничать с ними. Распорядитель достал из кожаной наплечной сумки миниатюрную кирку и ударил ею по стене. Металл звякнул, На камне осталась белая отметина. «Левее», — сказал ему Симай и указал для верности рукой. «Вот сюда». Распорядитель ударил снова, и в этот раз клюв кирки со звуком, похожим на хруст гравия под тяжелым сапогом, вошел глубоко в стену. «Отлично», — сказал распорядитель, — «просто идеально». И даже мрачный горный мастер удовлетворенно кивнул. А Симай хотел одного — поскорее выбраться на поверхность, увидеть дневной свет и вернуться в город, а там добраться до своих покоев и улечься в постель. Даже если без лишних разговоров тронуться в путь, и то вряд ли он окажется в Мате раньше полуночи, а до постели доберется, когда ночная свеча прогорит уже до половины. На обратном пути мастер рассказывал забавные горняцкие байки, и Симай улыбался, но только потому, что не считал нужным усложнять ситуацию, даже если каждый удар сердца болью отдавался в голове и спине. Когда они выбрались из шахты на свет и свежий воздух, слуги немедленно подали на стол очень приличную и сытную еду. Рис, кур, зарезанных здесь же на руднике, жареные орехи с лимоном и сыр, расплавленный так, чтобы можно было намазывать на хлеб. Симай устроился на складном стуле с холщовым сиденьем и облегченно вздохнул. На юге можно было увидеть, как ветер уносит на восток от Мати из квартала кузнец жгуты дыма. Да, в этом городе никогда не угасает огонь. «Когда вернемся, — сказал поэт Андату, — сыграем несколько партий в камни. И ты проиграешь». Размягченный камень слегка пожал плечами. «Я такой, какой есть. Обвини еще воду в том, что она мокрая. Кстати, я так и делаю, когда у меня вся одежда промокает насквозь», — ответил поэт. Андат хмыкнул, но ничего на это не ответил. Зато посмотрел поэту в лицо и нахмурился. «Та девушка. А что с ней не так?» «Думается мне, когда она снова спросит, любишь ли ты ее, тебе стоит сказать, что любишь». У Симая сердце подпрыгнуло и затрепетало, как испуганная птица, а выражение лица Андата не изменилось, будто оно и вправду было высечено из камня. В памяти Симая Идан плакала и смеялась, и закутывалась в простыни на его кровати и безмолвно умоляла не отсылать ее прочь. И в этот момент поэт явственно осознал, что эмоции, которые дарит любовь, так же остры, как те, что дарит печаль. «Пожалуй, ты прав», — сказал он. Андат улыбнулся, и в его улыбке можно было увидеть нечто похожее на сочувствие. Мати разложил свои записи на широком столе, что стоял в глубине главного зала библиотеки. Здесь не так отвлекал непрестанный гул от боя барабанов и завывания труб. На пути в библиотеку, при том, что у Мати рукава были тяжелыми от книг и свитков, его трижды обнимали и целовали горожане или горожанки в карнавальных масках. И дважды ему в руки чуть ли не силой вкладывали пиалу со сладким вином. Дворцовый городок Мати превратился в место всеобщего ликования, но воспоминания о поцелуях и объятиях не отпускали поэта. Как же приятно было бы затеряться в толпе, найти пусть случайно женщину, которая захочет с тобой потанцевать, быть с ней, владеть ею, отдаваться ей и дышать как одно целое. Боги, он уже столько лет не был таким романтиком. Мати вернулся к стоявшей перед ним задаче. Данат. Данату судьбой уготован престол Хаямати. И это он, скорее всего, распустил слух о возвращении Оты. Кому как не ему это на руку. Следующий Хаямати, чья смерть уже подарила Симаю три поцелуя, может стать вторым подозреваемым. Это только при условии, что поэт опустил бы руки и перестал копать дальше. Но Симай не опустил руки. Он опросил слуг и рабов обоих домов, и никто из них не припомнил, чтобы общался с кем-либо похожим по описанию на луналикого ассасина. И никто из двоих братьев до прибытия Маати не посылал никому в город специальных распоряжений. Маати поговорил с возможными недоброжелателями братьев, и вот что удалось выяснить. Каин Маати нездоров, у него проблемы с дыханием. Лицо бледное, глаза водянистые. У него слабость, любит затащить в постель молоденькую служанку. Но ни одна из них не забеременела, скорее всего, он бесплоден. Данет, грубый и скользкий, дает слово и не считает, что обязан его сдержать, легко расправиться с любым придерживающимся правил умником, вроде Каина. Таким образом, триумф Данета — наилучший выход из сложившейся ситуации, равно как и наихудший. Попытки расплести придворные заговоры можно сравнить с попытками разглядеть реальность сквозь стену дождя. У любого, с кем переговорил Симай, 4 или 5 версий произошедшего. И все они, если вдуматься, противоречат друг другу. К тому же практически все, кого опросил Маати, не сомневаются, что главный злодей никто иной, как Ота. Маати устроился за столом и начертил схему. Подобно родословному древу, она отразила все связи между Данетом и Каином и между благородными семьями Маати, Камао, Дайкани, Рдаани и еще с дюжиной других. Здесь же указал главные торговые дома, любовниц мнимых и настоящих, и чайные дома, куда предпочитали наведываться наследники Хая. Не забыл даже любимых лошадей каждого из братьев. Печальная истина заключалась в том, что ни один из собранных и систематизированных поэтом фактов или слухов не мог быть использован в качестве доказательства причастности кого-то из братьев к убийству Биитры, покушению на самого поэта или к ликвидации ассасина. Получалось, что Маати либо просто-напросто глуп и не способен сложить мозаику из имеющихся фрагментов, либо все слишком надежно скрыто и зашифровано, либо он выбрал не то направление и искал не в том месте. Ясно одно. Во время последних двух покушений никого из братьев не было в городе. И, судя по всему, они не имеют союзников, способных организовать и осуществить эти покушения. Кроме того, у них не было причин покушаться на жизнь Маати, ведь он был в шаге от того, чтобы выдать Оту Кво на суд Хая. А это сыграло бы на руку всем, кроме самого Ота, естественно. Маати зажмурился, глубоко вздохнул и открыл глаза. Потом собрал записи и разложил снова, но в другом порядке, как будто эта перемена могла навести его на какую-нибудь важную мысль. Слева из боковой комнаты донеслось пьяное пение, и в зал, пошатываясь, вошел библиотекарь. Раскрасневшийся Баараф широко улыбался. От него разило вином и кое-чем покрепче. Он неверной походкой приблизился к Маати и обнял его как родного брата. «Никто и никогда не любил все эти книги сильнее, чем мы с вами, Маати Кя. На дворе лучшее празднество поколения. Вино рекой, горы еды, все поют и танцуют. Я брошусь с какой-нибудь башни, если следующей весной не народится тьма младенцев, совсем не похожих на своих законных папаш. А что же мы? Мы предпочли прийти сюда». Баараф широким жестом обвел полки, ниши и сундуки с книгами, свитками и манускриптами. Казалось, еще немного, и он расплачется от нахлынувших чувств. Маати подошел к библиотекарю, похлопал его по спине и проводил к деревянной скамье. Усевшись, Баараф уперся затылком в каменную стену и улыбнулся совсем по-детски. «Я не так уж и пьян, как может показаться. Уверен, что не так», — согласился Маати. Баараф постучал ладонью по скамье, приглашая сесть рядом. Маати не нашел слов для вежливого отказа, да и причин на то не было. Вернуться к столу с заметками, от которых пока никакой пользы? Нет, проще сесть и пообщаться с библиотекарем. «Что не дает тебе покоя, Маати Кя? Все ищешь способа спасти выскочку. А разве это возможно? Вряд ли Данаття отпустит его на свободу. Полагаю, мне остается лишь надеяться, что приговор будет справедливым. Вот только... Не знаю. Никак не могу найти человека, у которого были бы причины совершить все эти злодеяния. «А что, если причин несколько и злодей не один?» — предположил Баараф. Мати поднял раскрытые ладони. «Я и одну загадку решить пока не в силах. А если их две, то без помощи богов мне точно не справиться. Можешь назвать еще хоть одну причину убивать Биитру, который к своим 45 годам не нажил ни одного врага?» «Да, он был лучшим среди нас», — признал Баараф и промокнул увлажнившиеся глаза краем рукава. «Что уж говорить, прекрасный человек!» «А раз так, значит, убийца один из братьев. Боги, как я жалею, что ассасина убрали!» «Он сказал бы нам, в чем связь между убийством Биитры и покушением на меня. Тогда я хотя бы понимал, одну загадку решаю или две». «Это совсем не обязательно», — сказал Баараф. Мати принял требующую разъяснения позу. Баараф же закатил глаза, как будто ему предстояло растолковывать очевидные вещи несмышленому мальчишке. Поэт уже давно заметил, что библиотекарь за притворной вежливостью скрывает чувство собственного превосходства. «Не обязательно виновен один из братьев», — сказал Баараф. «Ты говоришь, что Биитру убил не выскочка. Прекрасно, таков твой вывод. Но потом заявляешь, что не нашел в поступках Даната или Каина ничего, что указывало бы на их виновность. Да и к чему им скрывать свою причастность к убийству брата? Для них это не преступление». «Но кроме них, ни у кого не было причин желать ему смерти», — возразил Маати. «Ни у кого? Или ни у кого из тех, кого ты учитываешь?» «Если дело не в наследовании престола, то в чем? Других причин убивать Биитру я не вижу. А Роза Скотты — единственная причина убрать меня. Единственное преступление, в котором есть хоть какой-то смысл, — это убийство Ушая, ведь он мог ответить на интересующие меня вопросы». «А почему причиной убийства не может быть престола наследия?» Мать хмыкнул. «И с трезвым Баарафом не просто поддерживать дружеские отношения, а уж с пьяным, слезливо самодовольным, это вряд ли кому-то под силу». Поэт устал, ему надоел этот разговор, и он невольно повысил голос, потому что Ота не убивал Биитру, Каин не убивал и Данат тоже, а больше претендентов на престол нет. «Или все-таки есть пятый брат, о котором мне забыли рассказать?» Баараф поднял ладони, как делает учитель, прежде чем задать ученику очень важный вопрос. Но из-за того, что его шатало, получилось не очень. «Что будет, если умрут все три брата?» «Ота станет Хаем». «Четыре. Я хотел сказать, четыре брата». «Что будет, если они все умрут? Если трон не перейдет ни к одному из братьев?» «Тогда утхаймцы сцепятся, как бойцовые псы. И тот, у кого на морде и клыках окажется больше крови, чем у других, будет избран новым хаем Мати». «Ну вот видишь, кто-то от этих убийств все же выиграет. Только надо все тщательно скрывать, ведь убийство семьи предыдущего хая дурно скажется на репутации всего рода хая следующего. Вот тебе и престолонаследие, за которое ты так цепляешься. Это не обязательно сделал кто-то из троих, четверых братьев. Это мог быть кто-то еще. Красивая история, если забыть о том, что Данат жив и вот-вот станет хаем Мати». Баараф усмехнулся и широким жестом обвел весь зал. «А разве весь мир не есть множество красивых историй? И разве история не есть собрание правдоподобных измышлений? Ты ученый, Матика, тебе это должно быть по вкусу». Библиотекарь пьяно ухмыльнулся. Мать встал. Снаружи раздался громкий треск, будто с высоты упала на землю черепица. Потом кто-то рассмеялся. Мать подошел к столу и, скрестив руки, сунул кисти в широкие рукава. Бааров расслабленно вздохнул. «Ты так не думаешь», — сказал Маати. «Ты не думаешь, что одно из благородных семейств затеяло все это, чтобы его представитель стал новым хаем?» «Понятное дело, я так не думаю», — ответил Бааров. «План-то идиотский. Затевая нечто подобное, надо быть уверенным в успехе. А для успеха нужны деньги, очень много денег. И влияние, которого нет ни у одного из наших благородных семейств. Даже у Радаани нет столько золота, хоть они и богаче, чем семья Хая». «Значит, по-твоему, я гоняюсь за туманом», — сказал Маати. «Я считаю, что за всем этим стоит выскочка, а ты так им восхищаешься, что не можешь поверить. Все знают, что он был твоим учителем, когда ты был мальчишкой. И ты по-прежнему думаешь, что он превосходит тебя раза в два не меньше. Кто знает, может, так оно и есть». Гнев подарил Маати иллюзию спокойствия, и поэт принял позу, которая говорила о желании исправить ошибку собеседника. «Ты сейчас был груб, Бааравтя. Буду признателен, если этого не повторится». «О, не нужно этого стыдиться», — сказал Баарав. «Многие мальчики увлекаются своими...» Мать словно видел себя со стороны. Его тело двигалось плавно и быстро. Рука легко поднялась, а затем ладонь ударила по щеке библиотекаря с такой силой, что у того голова мотнулась в сторону. Потом он надавил ладонью на грудь Баарафа и прижал его к стене. Библиотекарь взвизгнул от боли и изумления, и Маати по его лицу понял, что он не на шутку испуган. «Мы с тобой не друзья», — спокойно произнес поэт, — «но предлагаю не становиться врагами. Мне наша вражда только помешает, а тебя, будь уверен, уничтожит. Я здесь, чтобы выполнить поручение Дайеквоа. И неважно, кто станет следующим хаем Мати. Новому хаю всегда будут нужны поэты. А вот возомнившему себя умником библиотекарю всегда можно найти замену». Бааров возмущенно сверкнул глазами и оттолкнул руку поэта. Мати отступил и позволил ему встать. Библиотекарь расправил смявшиеся одежды, его лицо стало мрачным. Гнев стихал, но поэт продолжал смотреть на Баарафа, как на последнее ничтожество. «Ты ничем не лучше безграмотных уличных драчунов, Маатитя». С этими словами Баараф принял позу прощания и с гордо поднятой головой направился к выходу из библиотеки, из своей библиотеки. Громко хлопнула дверь. Маати обмяк. Да, он еще злился, но понимал, что позже придется извиниться. Не надо было поднимать руку на библиотекаря. Если бы стерпел грязные намеки, мог бы заставить Баарафа раскаяться, но не сдержался. Маати посмотрел на разложенные на столе записи. Может, библиотекарь прав, и он действительно ведет себя как малограмотный уличный драчун. Возможно, тут действительно нет смысла искать. Оту в любом случае казнят. Данат займет место отца, а он, Маати, вернется к Дайеквоа. Он даже сможет утверждать, что успешно справился с поручением. В конце концов, сейчас Оту умирает от истощения в одной из башен. Разве это не успех? А мелкая неразгаданная тайна вряд ли будет иметь какое-то значение для Дайеквоа. Маати сложил записи в конверт, а конверт убрал в рукав. Здесь больше нечего делать. Он устал. Он стыдился себя и почти совсем отчаялся. А за стенами библиотеки веселящийся город, который примет его с распростертыми объятиями. Мать вспомнил Хешая Кво, саракетского поэта, который удерживал в своей власти андата по имени Бессемянный, которого еще звали «исторгающим зерно грядущего поколения». Вспомнил и походы своего учителя в кварталы, где можно было развлекаться со шлюхами, упиваться вином и делать ставки в азартных играх. Мать не сомневался в том, что Хешаю были знакомы эти чувства. Поэт достал из рукава книгу в коричневом кожаном переплете. Этот томик он всегда носил с собой. Открыл и в который раз оценил красивый почерк Хешая. Это была хроника исследования всех ошибок, которые поэт допустил при пленении андата. Мать вспомнил последние слова Бессемянного. «Он тебя простил». От усталости и страха отяжелели ноги и руки. Мать вернул томик обратно в рукав, вернулся к столу, достал записи и снова разложил их перед собой. «Итак, все сначала. Ночь определенно будет долгой». В дворцовом городке царило буйное пьяное веселье. Так бывает, когда люди верят, что все худшее уже позади. По сути, праздновали братоубийство, но казалось, что среди танцующих, распевающих песни и декламирующих стихи людей помнит об этом только Идаан. Она, конечно же, вела себя так, как требовала традиция, появлялась в компаниях, в которых ее ожидали увидеть и к которым она принадлежала прежде, пила вино и чай, принимала от благородных семейств поздравления с тем, что теперь она в доме Ваунеги, краснела от непристойных намеков на ее с Адрой интимные отношения или же отвечала не менее сальными шутками. Да, она играла роль, о чем свидетельствовал ее макияж, в этот день особенно сложный и яркий. Конечно, любой мог подумать, что густые тени на веках и сочная темно-сливовая помада — это дань празднеству. И только сама Идаан понимала, насколько ей необходима маска. Когда ночная свеча прогорела до серединной метки, они с Адрой в обнимку, как и положено возлюбленным, покинули дворцовый городок. Никто из видевших, как они уходят, не сомневался в том, чем намерена заняться эта парочка. И, естественно, никто не осуждал. К этому времени уже половина города разбилась на пары и ускользнула с шумных улиц в поисках пустых кроватей. Идаан с Адрой, громко смеясь и притворно покачиваясь, шли к хайским дворцам, ко дворцу ее отца. И только когда оказались за высокой живой изгородью, Адра поцеловал ее не на показ. Его дыхание пахло вином, а теплая кожа — мускусом. Идаан ответила на поцелуй, и в этот долгий чувственный момент была искренна. А когда Адра отстранился и улыбнулся, она снова его возненавидела. Празднование в залах и галереях Хайского дворца шло на спад. Все, от представителей самых знатных семейств до последнего огнедержца, уже носили пятна от вина или от чего-то еще на своих лучших нарядах. К середине ночи пик разгула остался позади. Еще звучали музыка и песни, люди танцевали и беседовали, увлекали друг друга в ниши и боковые комнаты. Старики с серьезным видом рассуждали о том, кто выиграет от прихода к власти Даната. Но по всему чувствовалось, что близится время, когда город должен будет перевести дыхание от многодневных торжеств. Идаан с Адрой направлялись в ту часть дворца, куда допускались только слуги, рабы и жены Хая. Они шли не таясь, да в этом и не было нужды. Идаан провела Адру по нескольким широким лестничным маршам в южные покои дворца. Там их встретил слуга, седой прихрамывающий старик с розовыми губами. Идаан распорядилась, чтобы их с Адрой не беспокоили ни под каким предлогом. Старик с серьезным видом изобразил позу понимания, но Идаан заметила, как у него заблестели глаза, и это ее порадовало. Ведь именно о таком он и должен был подумать. Адра растворил массивные деревянные двери, и он же закрыл их за Идаан. «Это ведь не самые лучшие покои?» — спросил он. «Для нас то, что надо», — ответил Идаан и, подойдя к окну, распахнула ставни. Великая башня, тюрьма Отымати, тянулась к небу широкой черной полосой. Адра подошел и стал рядом с Идаан. «Кому-то из нас надо пойти вместе с ними», — сказала она. «Если утром выскочка еще будет жив в своей камере, его там не будет», — перебил ее Адра. «Наемники отца — опытные воины. Он бы их не выбрал, если бы не был в них уверен». «А мне не нравятся наемники», — сказала Идаан. «Если мы смогли их купить, смогут и другие». «Они воины, а не шлюхи», — возразил Адра. «Заключили договор и выполнят его. Так они выживают». В комнате было 5 разных источников света, начиная со стеклянных коробочек со свечами и заканчивая масляной лампой с фитилем толще большого пальца Идаан, такой тяжелый, что пришлось передвигать ее вдвоем. И свечи, и лампу поставили возле открытого окна. Пока Адра зажигал фитили, Идаан вытянула из-под одежды отрезы тонкого шелка, окрашенного в яркие синие и красные цвета. Такие красители были самыми дорогими. Прикрепив синий отрез к верхней раме, Идаан, прищурившись, посмотрела в темноту за окном и увидела ответный сигнал. Примерно в половине ладони от вершины Великой башни вспыхнул свет. Идаан отвернулась от окна. Теперь, когда все свечи и лампы были переставлены, комната погрузилась в полумрак. Адра надел плащ с капюшоном, и Идаан явственно вспомнила, как сидела над бездной в небесных воротах. Сейчас ощущения почти те же, только перспектива собственной смерти не такая размытая. «Он бы сам этого хотел», — проговорила Идаан. «Если бы узнал, что мы задумали, он бы позволил нам это сделать. Ты знаешь, что это так?» «Да, Иданке, я знаю». «Слабость — это унизительно». Двор перестал относиться к нему с должным уважением. «Это недостойный уход для Хая». Адра достал из-под одежд черненый нож с тонким лезвием длиной с палец и, вздохнув, расправил плечи. У Идаан свело живот. «Я хочу пойти с тобой», — сказала она. «Мы уже все обсудили, Иданке. Ты останешься на случай, если кто-нибудь заявится, и сделаешь так, чтобы поверили, будто я здесь вместе с тобой». «Никто сюда не заявится. Нет для этого причин. А он мой отец». «Именно поэтому тебе лучше остаться». Идаан шагнула к Адре и тронула за руку, как выпрашивающая подаяние нищенка. Ее бросило в дрожь, и она возненавидела себя за это проявление слабости, но ничего не могла с собой поделать. Глаза Адры были тусклыми, безжизненными, как галька. Идаан вспомнила Даната, каким он вернулся с юга. Брат выглядел ужасно, и она предположила, что он отравлен или подхватил какую-то заразу. Но причина не в болезни. Причина в том, что он стал убийцей. Стал тем, кто лишает жизни людей, которых почитал или даже любил. Тех, кого он все еще любит и почитает. И вот теперь у Адры такие же глаза. Выглядит так, будто он отравлен, и его вот-вот стошнит. Адра улыбнулся, и Идаан поняла, что не найдет слов, которые смогут его остановить. Она бросила камень в пропасть, и никакие силы этого мира не вернут его в ее ладонь. «Я люблю тебя, Идаан Кя», — произнес Адра, но голос был холодным, как надгробная плита. «Я всегда тебя любил. С нашего первого поцелуя». и даже когда ты причиняла мне боль. А никто в мире не ранил меня сильнее, чем ты. Я все равно продолжал любить тебя». Он лгал, как и она лгала, когда говорила, что отец с радостью примет уготованную ему смерть. Адра хотел верить в то, что говорит, точно так же, как ей хотелось верить в то, что она говорит правду. Идаан отступила в сторону и приняла позу благодарности. Адра прошагал к двери, повернулся к Идаан, кивнул и вышел. Она осталась одна, погруженной в полумрак комнате. Сидела, обхватив себя руками за плечи, и смотрела в пустоту перед собой. Окружавшая Идаан ночь была реальностью и кошмаром одновременно. Это был жуткий сон, очнувшись от которого она могла снова почувствовать себя прежней, цельной, настоящей. Эта ночь давила, пригибала ее голову, как сильная тяжелая рука. Время еще есть. Можно кликнуть стражу. Можно призвать на помощь Даната. Можно выйти из этой комнаты и принять удар на себя, закрыть собой отца. Идаан вспомнила церемонию празднования своего 10-го лета. Это было на следующий год после смерти ее матери. Тогда отец усадил ее рядом с собой, и она была вынуждена так сидеть на протяжении всего ритуала, целый день. Бесконечные петиции и формальные поздравления. Это была самая настоящая пытка, и под конец, как и Дан не сдерживалась, по ее щекам потекли слезы. Потом был обед с послом какого-то правителя западных земель. По требованию отца она должна была сидеть на жесткой деревянной скамье, давиться холодным фасолевым супом и притворяться, будто ей очень нравится западная еда. Идаан силилась вызвать в памяти хоть одну отцовскую улыбку или теплое объятие его рук. Вспомнить хоть один момент, который бы послужил доказательством того, что отец любил ее. Любил по-настоящему. Синий шелк трепетал на ветру за окном. Пламя свечей масляной лампы меркло и снова оживало. Он ведь так желал ей счастья. И теперь оставалось лишь дождаться знака, что его желание исполнится. Идаан думала обо всем этом и нервно раскачивалась взад-вперед. Когда услышала какой-то звук возле двери, подскочила и заозиралась, будто хотела убедиться, что Адры нет в комнате. А потом он вошел, и она по его глазам поняла, что все кончено. Адра сбросил на пол плащ. Его яркие одежды выглядели в этой комнате и в этих обстоятельствах неуместно, как залетевшая в лавку мясника бабочка. А лицо было словно высечено из камня. «Ты сделал это», — сказала Идаан. Спустя два вдоха и выдоха он кивнул. «Смесь облегчения и отчаяния. Вот что почувствовала Идаан. Она подошла к Адре, вытащила нож из ножен у него на поясе и уронила на пол. Адра даже не думал ей помешать. «Хуже уже ничего не будет», — сказала Идаан. «Все плохое осталось позади». «Он даже не проснулся», — сказал Адра. «Сонное зелье подействовало». «Это хорошо». Адра улыбнулся, но это была недобрая улыбка. Губы у него побелели, а глаза... В глазах был холод и одновременно злость, ярость и одержимость. Вот что увидела в них Идаан. Он взял ее за плечи и притянул к себе. Этот поцелуй был нежным, но граничил с насилием. Идаан в какой-то момент подумала, что вот сейчас Адра распахнет ее одежду и увлечет ее в постель. Почему нет? Все должны были думать, что они именно за этим сюда удалились. Она прижала ладонь к его паху, но оказалось, что он совсем не возбужден. Адра медленно и спокойно сжал ее руку и отстранил от себя. «Я сделал это ради тебя», — сказал он. «Я сделал это ради тебя. Ты это понимаешь?» «Да, понимаю». «И больше никогда ни о чем меня не проси». Адра отпустил руку Идаан и отвернулся. «Теперь ты до самой смерти передо мной в долгу, а я тебе больше ничего не должен». «За убийство моего отца?» — резко спросила Идаан. «За то, что я принес тебе в жертву», — ответил Адра, и, не взглянув на нее, вышел за дверь. Идаан побагровела и сжала кулаки. Потом из соседней комнаты донесся стон Адры, шорох его одежд по каменному полу и скрип кровати. Целая жизнь замужем за этим человеком. И каждое мгновение этой жизни будет отравлено. Он никогда ее не простит, а она всегда будет его ненавидеть. Они сойдут в могилу, вцепившись зубами друг другу в горло. Идеальная пара. Идаан тихо подошла к окну и поменяла синий шелк на красный. Стражники давали Оте ровно столько воды, чтобы он не умер от жажды, и кормили так, чтобы не заморить голодом. Из одежды у него были обноски, в которых он вернулся в Мати, и халат, принесенный Маати. С приближением рассвета, нагретые за предыдущий день стены остывали, и Ота кутался в свою жалкую одежду. Днем, чем выше поднималось солнце, тем сильнее нагревало великую башню. И Ота лежал на полу и потел, как от тяжелой работы. В горле пересыхало, в висках словно стучали молоты. Ота решил, что великие башни Мати — самые нелепые строения в мире. Зимой в них слишком холодно, летом слишком жарко. Находиться в них — то еще удовольствие. Что уж говорить о подъеме по крутым винтовым лестницам. Они существовали только для того, чтобы продемонстрировать всем и каждому, что могут существовать. Мысли все чаще путались, сознание затуманивалось. Голод, беспросветная скука, удушающая жара и предчувствие смерти изменили его восприятие времени. Он как будто существовал вне реального мира. Всегда жил в этой комнате, а воспоминания уподобились когда-то услышанным историям. Он так и умрет в этой камере, если только не протиснется между прутьями и не бросится навстречу холодному ветру. Ему уже дважды снилось, как он прыгает с башни, и оба раза он просыпался в панике. Может, поэтому и не смог прибегнуть к последней возможности контролировать свою жизнь. Когда Оту в очередной раз захлестывало отчаяние, он вспоминал, как падал во сне и как остро сожалел о содеянном. Да, он не хотел умирать. Он исхудал так, что можно было пересчитать все ребра. Его постоянно тошнило от жажды, мысли все крутились в голове и не собирались отступать. И он не хотел умирать. Мысль о том, что его страдания спасают Киян, утешала все меньше. В глубине души Отто даже был рад, что не предвидел, какой жестокий прием окажет ему отец. Если бы знал, мог бы дрогнуть. А теперь уж точно никуда не сбежит. Он проиграет, уже проиграл, лишившись всего, но не сбежит. Мадж сидела на высоком табурете с плетеными из тростника ножками. Точно такие же табуреты были в их хижине на острове. Она говорила на своем родном языке, речь была мелодичной, слова будто перетекали друг в друга, но Ота, как ни старался, не мог за ними уследить. Он прохрипел, что не понимает, и проснулся от собственного голоса. И снова провалился в дрему. Только одна мысль не давала забыться окончательно. Ему казалось, что где-то рядом крысы прогрызают камень. А потом короткий резкий крик вернул его в реальность. Вот и сел. Руки у него дрожали. Все видения растворились в воздухе, Остались только пол и каменные стены. В комнате стражников кто-то завопил. Что-то тяжелое ударило по массивной двери с такой силой, что она дрогнула. Отто встал. Послышались голоса. Незнакомые. За многие дни в заточении Отто стал различать голоса своих тюремщиков по тембру и ритму. Но эти принадлежали другим людям. Отто подошел и прижал ухо к тонкой, как волос, щели между деревянной дверью и каменной стеной. Один из голосов звучал громче других, и тон был властный. Отто сумел расслышать только одно — цепи. Потом голоса смолкли, тишина затянулась, и Отто даже засомневался в том, что слышал их на самом деле. Скрежет засова застал его врасплох. Отто вздрогнул и отпрянул от двери, испытывая страх и облегчение одновременно. Возможно, это конец. Вернулся брат, и вот за узником прислали. Но зато больше не придется сидеть в этой камере. Дверь открылась, и Отто расправил плечи, стараясь выглядеть достойно. Яркое пламя факелов слепило глаза. Отто не смог никого разглядеть, но услышал мужской голос. «Добрый вечер, Отто-тя. Надеюсь, вы в состоянии идти. Мы спешим и не можем тут задерживаться». «Кто вы?» — просипел Отто. Прищурившись, он смог разглядеть с десяток людей в черных кожаных доспехах. Все стояли с мечами наголо. У дальней стены штабелем, как тюки на складе, лежали трупы стражников. Рядом расползалась темная лужа. Они еще не пахли гнилью, пока не пахли. Но от них исходил запах меди и еще чего-то постыдного. Их убили совсем недавно, и кто-то, возможно, еще был жив. «Мы пришли забрать вас отсюда», — ответил тот, кто стоял возле двери. Это наверняка был командир. Лицо удлиненное, как у уроженцев зимних городов, а волосы волнистые, как у жителей западных земель. Отто шагнул вперед и принял позу благодарности, чем явно удивил главного из уничтоживших стражу воинов. «Идти сможете?» — повторил он, когда Отто вышел в караульное помещение. Отто огляделся. Разлитое вино, перевернутые стулья, брызги крови на стенах — все говорило о том, что надзиратели застали врасплох. Отто пошатнулся, и, чтобы удержаться на ногах, уперся ладонью в стену. Камень был теплый, как человеческая плоть. «Сделаю все, чтобы не создать для вас затруднений». «Это достойно восхищения», — сказал командир воинов в черных доспехах. «Но я бы хотел точно знать, на что у вас хватит сил. Сам пару раз подолгу сидел за решеткой, помню, к чему это приводит». «Спуститься легким путем мы не можем, придется идти пешком. Если сможете, прекрасно, если нет, мы к этому подготовились. Главное, побыстрее выбраться из города». «Я не понимаю, вас мать послал?» «Вот эти, обсудим это в другом, более подходящем месте. О подъемной площадке можете забыть, даже если внизу нет стражников, лебедку мы вывели из строя. Вы сможете спуститься по лестнице?» От одного воспоминания о бесчисленных крутых ступенях у Отто заныли колени и бедра. В этом было стыдно признаться, но он смог взять себя в руки и покачал головой. Вряд ли. Командир кивнул двум своим людям. Те достали из заплечных мешков жерди с дощечками и быстро соорудили носилки, как для калеки. Небольшое сиденье было скошено сообразно наклону лестницы, а жерди были разной длины, чтобы удобнее вписываться в крутые повороты. В любом другом месте эти носилки были бы бесполезны, но для спуска по винтовой лестнице подходили как нельзя лучше. Отто, пока с помощью одного из воинов устраивался на сиденье, успел задаться вопросом, эти носилки изобретены специально для него или такие приспособления всегда хранились в башне? Самый крупный из воинов поплевал на ладони и взялся за нижние концы жердей, приняв на себя больший вес, а его товарищ — за верхние. И спуск начался. Отто сидел спиной к центру винтовой лестницы и смотрел на изгибающуюся каменную стену. Воины кряхтели, поругивались под нос, но спускались быстро. Тот, что шел вторым, один раз споткнулся, и первый рявкнул на него. Серые камни, запах пота и фонарного масла. Казалось, этот спуск никогда не закончится. Отто то и дело ударялся коленями о стену напротив и затылком о стену позади. Когда была преодолена половина спуска, первого крупного воина сменил другой. Отто опять застыдился и даже хотел слезть с носилок, но сильная рука командира удержала его на месте. «В начале пути вы приняли верное решение, пусть так и остается». Вторая половина спуска далась Отто легче. В голове начало проясняться, а в душе зародилась безумная надежда. «Его спасают. Но кто эти люди? И с какой целью они делают то, что делают?» Он вспомнил убитых стражников, и в голове прозвучал голос Киян. «Как я смогу защитить мой дом?» «Их всех могут убить. Как его тюремщиков, так и его спасителей. И все во имя традиции». Когда спустились до уровня земли, Отто догадался об этом легко. Стены здесь были толще, проход, наоборот, сузился. В прорезях окон виднелись проблески огней, и со всех сторон доносилась нестройная музыка. У основания лестницы воины поставили носилки и подхватили Отто с боков, так обычно несут захмелевшего товарища менее пьяные собутыльники. Командир протиснулся вперед. Его лицо было суровым. Но Отто понял, что этот мужчина доволен собой, и ему нравится происходящее. Тихо и быстро они прошли по извилистым коридорам и, наконец, выбрались в переулок. Там ждала крытая повозка, запряженная парой лошадей. Воины подсадили Отто, командиры двое его людей залезли следом, и возница хлестнул вожжами лошадей. Копыта цокали по мостовой, повозка то и дело накренялась. Командир ловко закрепил задний полог, но не туго, чтобы можно было выглядывать наружу. Масляный фонарь погас, и в повозке запахло дымом. «Что там происходит?» — спросил Отто. «Ничего», — отозвался командир. «Нам же лучше, чтобы все так и оставалось, и больше никаких разговоров». Так они и ехали, молча и в темноте. У Отто слегка кружилась голова. Повозка дважды повернула налево, а потом направо. Возницу то и дело кто-то окликал. Он отвечал на ходу и ни разу не остановился. Ветер хлопал пологом из плотной ткани, и когда стих, Отто услышал журчание воды. Они въехали на южный мост. «Свобода!» Отто широко улыбнулся, но тут же представил последствия своего освобождения, и улыбка слетела с губ. «Не знаю вашего имени. Простите, но я не могу на это пойти», — сказал он. Командир повернулся в его сторону. В повозке было темно, и Отто не мог разглядеть его лица, но живо представил удивленно вскинувшиеся брови. «Я вернулся в Мате, чтобы защитить одного человека, женщину. Если я исчезну, снова появятся причины ее подозревать. Мой брат может убить ее, посчитав, что она замешана во всем. Я не могу этого допустить, мне очень жаль. Но мы должны вернуться». «Так ее любите?» — спросил командир. «Она ни в чем не виновата, причина во мне одном». «Говорите, все это по вашей вине? Ну, тогда вам за многое придется ответить». Отто по интонации понял, что командира забавляет диалог, и сам невольно улыбнулся. «Ну, может, не я один во всем виноват, но не могу допустить, чтобы кто-то причинил ей вред. Так просто ее в покое не оставят, и я готов заплатить свою цену». В повозке повисла тишина, а потом командир тяжело вздохнул и сказал: «Вы благородный человек, Отто Мати. Хочу, чтобы вы знали, я это ценю». Он еще раз вздохнул и коротко скомандовал: «Связать его». И кляп вставить не забудьте. Мне тут крики о помощи ни к чему». Отто мгновенно повалили на пол из грубых досок, кто-то уперся коленом ему между лопаток, руки заломили за спину. Он хотел было закричать, но в открытый рот затолкали скомканный кусок толстой ткани. Так глубоко затолкали, что у него начались позывы к рвоте. Потом закрепили кляп кожаным ремешком. Отто даже не понял, когда ему успели связать ноги, но меньше чем через 20 вздохов оказался совершенно обездвижен. Руки тоже были связаны за спиной, причем и в запястьях, и в локтях. Колено переместилось с лопаток на поясницу, и теперь на каждом пустяковом ухабе больно давило в позвоночник. Отто попробовал дернуться. Тот, кто прижимал его коленом, тихо выругался и ударил по голове чем-то твердым. «Я же сказал, тихо!» — пробормотал командир и выглянул за задний полог повозки. Отто извивался и рычал от бессильной злобы, но на него уже никто не обращал внимания. Повозка продолжала свой путь в ночи. В какой-то момент она съехала с мощенной дороги на пролесок, стих топот копыт, под колесами зашуршала трава. Его увозили из города. Примерно через 3 ладони забрезжил рассвет. Ноги командира, это все, что мог увидеть Отто, не поднимая головы, были лишь чуть темнее полумрака внутри повозки. Отто услышал щебет ласточки. Колеса загрохотали по-твердому, явственно журчала вода. Мост через мелкую реку. Повозка выехала на сушу, командир перестал выглядывать за полог и распорядился. «Передай, пусть остановится», и повторил. «Останови повозку, говорю, живо!» Воин, который давил коленом Отто в поясницу, чуть пошевелился и заговорил с возницей. Повозка перестала раскачиваться и стала. «Слева за деревьями какой-то шум», — сказал командир. «Бат, иди посмотри. Если заметишь что-нибудь подозрительное, бегом назад». Воин, удерживавший Отто, выбрался из повозки. Отто перевернулся на спину, и ему никто не помешал. Теперь, когда стало светлее, он мог разглядеть суровое лицо командира и встревоженное лицо второго воина. «Так-так, это уже интересно», — сказал командир. «Что там?» — спросил воин и вытащил меч из ножен. Снова выглянув наружу, командир жестом приказал воину отдать ему меч, тот подчинился. Командир с легкостью опытного фехтовальщика подхватил оружие. «Может, и ничего», — спокойно произнес он, а потом спросил. «Ты ведь был со мной, когда я служил западником?» «Да, это мой первый контракт». «Ты всегда был хорошим воином, Лачми. Хочу, чтобы ты знал, я это ценю». За этими словами последовал молниеносный удар. Воин завалился на спину, из шеи хлынула кровь. Отто попытался отползти к борту повозки. Командир вонзил клинок в грудь воина, потом бросил меч на пол и, изобразив над умирающим позу сожаления, сказал: «Но не стоило жульничать со мной, когда играли в кости. Это было глупо». Он перешагнул через труп и обратился к вознице. «Готово?» Что ответил возница, Отто разобрать не смог. «Хорошо», — сказал командир, и, вернувшись к Отто, бесцеремонно перевернул его обратно на живот. Отто почувствовал, что путы на ногах и руках ослабли. «Мои извинения, Отто-тя», — сказал командир. «Зато из всего этого вы можете извлечь полезный урок. Если кто-то подкупил капитана наемников, это не значит, что его лейтенанты перестали продавать свои услуги. А теперь мне понадобится ваша одежда, вся какая есть». Отто стянул с головы ремешок, вытащил изо рта мокрый тряпичный ком и громко срыгнул. Прежде чем он успел хоть что-то сказать, командир вылез из фургона, и пришлось последовать за ним. Фургон стоял у реки на окруженной белыми дубами поляне. Мост был таким старым и трухлявым, что не каждый бы решился по нему проехать на запряженной парой лошадей повозке. Из-за деревьев навстречу вышли шестеро в серых одеждах, вооруженные охотничьими луками. Двое волокли утыканное стрелами тело воина, которого командир в нужный момент отправил на разведку. Еще двое несли на носилках абсолютно голый труп тощего мужчины. Командир принял позу приветствия, первый из лучников изобразил ответную. Ото, растирая запястье, направился к ним. Все лучники улыбались с довольным видом. Приблизившись к носилкам, Ото увидел на груди тощего сложную, выполненную черными чернилами татуировку. Это была первая половина брачной татуировки, которую делают мужчинам на восточных островах, в точности такая же, как у него на груди. «Вот для чего нам нужна ваша одежда, Ототя», — сказал командир. «Этому бедолаге предстоит еще долго плыть до главного русла реки, и чем больше он будет на вас похож сейчас, тем меньше к нему будут приглядываться, когда выловят. Я подыщу для вас одежду, а вы пока можете потереться губкой у этой речушки. Без обид, но вы давненько не мылись». «Кто он?» — спросил Ота. Командир пожал плечами. «Теперь никто». И двинулся обратно к фургону, по пути хлопнув Оту по плечу. Лучники тем временем затаскивали мертвецов в речку. Стрелы торчали из воды, как тростник. Теперь от повозки к реке шел, заткнув за пояс большие пальцы, возница. У него были длинные лохматые волосы и густая с проседью борода. Подойдя к Оте, возница принял позу радушного приветствия. «Ничего не понимаю», — сказал Ота. «Что происходит?» «Мы тоже не понимаем, итанитя. То есть ясно одно. Происходит что-то очень и очень плохое», — ответил возница. Вот и даже челюсть отвисла. У возницы был голос Амиита Фоса, его распорядителя из дома Сиянти. Амиит хмыкнул в бороду. «Но мы уверены, что с тобой сейчас ничего такого не происходит».